Глава 25. Мелисса и император Ториэл. Мама смотрит словно сквозь меня, и я сильно сомневаюсь, что она слышит мой вопрос. Она сейчас там, в прошлом, в том времени, когда была юна и счастлива. Не обращая внимания на меня, она продолжает свой рассказ. Дядюшка вывез меня первый раз в свет, когда мне было почти 18. Не хватало 3 месяцев до дня рождения. Мы получили приглашение на знаменитый на весь Айден осенний бал в императорский дворец. Именно на нем я блистала в качестве дебютантки. Наутро мой столик был завален приглашениями от молодых людей. Дядюшка светился от счастья. Его любимая девочка стала первой красавицей империи. Для него я и так была красавицей и умницей. Но дядюшка хотел, чтобы все об этом узнали. Но мне все эти знаки внимания молодых людей были неинтересны. Я ждала приглашения от него. Мужчины, в которого любилась с первого взгляда. Твоего отца. Моего первого мужчины. Моей единственной любви. Императора Ториэла. Когда мы встретились, он был немного старше, чем Георгий сейчас. Женат, любим женой. И сам любил жену и уже родившегося наследника. Но запретный плод сладок. И император не устоял передо мной. Ториэл никогда не обманывал меня. Не тешил несбыточными надеждами. Он честно сказал, что никогда не сможет на мне жениться. Ему достаточно было просто видеть меня, говорить со мной. В этом он не хотел себя отказывать. Я же влюбилась. Да так, что кроме него никто не был нужен. Солнце светило только тогда, когда он входил в комнату. Ночь наступала, когда я его не видела. В Ториэле сосредоточился весь смысл моего существования. Я была одержима им. Я не слушала доводов разума, которые приводил мне дядюшка. Я была глуха к мольбам старой нянюшки не губить свою жизнь. Все они как один утверждали, что я еще встречу свою пару, что первая любовь всегда безответна. Если бы они только знали, что моя первая любовь взаимна и горяча. Мы тайно встречались с Ториэлом в маленьком домике в глубине императорского парка и не думала о том, что поступаю неправильно. «Велена, если бы я могла прожить жизнь заново, то в отношениях с Ториэлом ничего не изменило бы. Я его люблю до сих пор. Наша близость была полна нежности и страсти. Я каждый раз сгорала от нахлынувших чувств и воскресала вновь. Когда я поняла, что в тягости, рассказала ему. Ториэл не стал требовать избавиться от ребенка. Я знала, что наши отношения не вечны, и хотела оставить у себя частичку любимого, как вечное напоминание о наших отношениях. Ториэл поступил благородно. Пообещал найти мне мужа и обеспечить до конца жизни. И нашел Кэлси Вэллиса? Со злостью говорю я. Вот это благородство! Лучшей кандидатуры не нашлось? Кэлси Вэллиса привел ко мне его брат Луи, который вечно сует нос туда, куда не надо. Но тогда я не знала об этой его особенности, искренне веря, что он заботится о любимой женщине брата. Именно Луи познакомил меня с Вэллисом. Кэлси очень красиво ухаживал. Обещал любить меня, принять моего ребенка. Соловьем разливался. Как же я была наивна и глупа тогда. Опять не послушала совета своего дядюшки. Он мне говорил, что замуж не напасть, замужем бы не пропасть. Он видел гнилую натуру Кэлси. Убеждал меня не спешить, присмотреться. Оставить выбор мужа за императором. И не послушала его. Что и кому я хотела доказать? Как наваждение какое-то. Когда Ториэл спросил, действительно ли я хочу выйти замуж за Кэлси Вэллиса, я сказала «да» и подписала себе этим смертный приговор. Не знала я тогда, что император обещал щедро дарить будущего мужа своей фаворитке. А Кэлси оказался гол, как сокол, и воспользовался таким шансом. Не я ему была нужна, а то, что за мной в приданое дает император. Мне тогда показалось, что Ториэл был разочарован моим выбором. Он уже подобрал мне более достойного мужа. Но я решила сама, с кем хочу растить своего ребенка. О чем я думала? Самонадеянная дура. Интриги брата императора и Кэлси сделали свое черное дело. И я оказалась замужем за вдовцом с 2 детьми. Но меня расстроило не наличие детей, а то, что он обманул меня. Что? Эта новость меня обескураживает. Бедная мама. Получается, что Марта и Майя мне не сестры? Ну почему же? Сводные сестры. Мам, а как так получается, что Марта и Майя совсем не похожи? Задаю я давно интересующий меня вопрос. Мама присаживается рядом со мной и обнимает. И так мы сидим в тишине некоторое время. Впервые, как мать и дочь. Родные. Богиня-матерь, благодарю тебя за те милости, которые ты мне даришь. Кэлси пожаловали поместье в западных землях. Император даровал ему ненаследуемый титул властелина западного пограничья. Но с условием, что он признает тебя родной дочерью. Даст образование. Достойная дочери императора. Недооценила я своего будущего мужа. Он оказался хитрым и расчетливым. Он загробастал все, чем одарил его император, но выполнять условия договора не собирался. Он же не маг, поэтому последствий никаких не было. Стандартный, а не магический договор не наказывает за нарушение сразу. Этим воспользовался Кэлси. До родов император приказал мне оставаться в столице. Он хотел знать, кого я рожу. Посмотреть на своего ребенка. Я же молилась богине-матери, чтобы у меня была девочка. Девочки не наследуют трон, а значит, и гонений не будет. Мало ли что решит жена императора. Или потом наследник. Я не хотела бежать с ребенком в другое государство. Поэтому то, что ты родилась девочкой, наша с тобой большая удача. Когда после родов мы прибыли в полуразрушенный замок Велесов, здесь нас ждали его дочери. Ты даже не представляешь, как я удивилась. Он мне ничего не говорил о том, что был женат, и о том, что есть дети. Как оказалось, он вдовец, и Марта – дочь его покойной жены. А Майя – его дочь служанки, которая умерла при родах. Вот здесь надо отдать ему должное. Он признал и забрал ребенка. Теперь понятно, почему и Майя у него не в чести, говорю я. Майе было 4 месяца, когда я ее увидела. Худенько от недоедания, она мало чем отличалась от тебя. Я выкормила ее вместе с тобой. Поэтому она мне как дочь, а тебе еще и молочная сестра. Когда я оказалась в замке, полной власти Кэлси, вот тут он и показал себя во всей красе. Все порочные стороны характера, которые он долго сдерживал ради денег и власти, вылезли наружу. Он не боялся мести императора за свое разнузданное поведение, за издевательство надо мной. Сразу пригрозил, что если я пожалуюсь кому-нибудь, и Тарел узнает, что он меня избивает и берет силой, то тебе не жить. А для меня вся жизнь сосредоточилась в тебе. Я бы сделала что угодно, лишь бы ты была жива и здорова. Кэлси всю жизнь шантажировал меня тобой. Он же придумал сказать, что ты наша приемная дочь, чтобы еще больше заставить меня страдать. У него это такое извращенное удовольствие. Тиранить тех, кого любил император. Показывать свою власть и становиться, по его мнению, выше императора. Что я могла сделать? Я до сих пор в полной его власти. Тебя сейчас защищает Рангар и брат. И я стала немного свободнее. А как получилось, что ты не родила Кэлси ребенка? Спрашиваю я маму, искренне жалея ее. Прожить почти 18 лет с изувером и сохранить светлый разум – это подобно подвигу. «Велена, ну что ты как маленькая?» – горько улыбается мама. «Я же травница. Делала себе противозачаточные отвары. А Кэлси бесился, что я не могу родить ему наследника. Да я лучше бы скорее умерла, чем родила от него. Такие изверги, как он, не должны оставлять потомство. Может быть, он ревновал тебя к отцу, ко мне, к прошлому, предполагаю я. Чтобы ревновать, сначала нужно любить». Со злостью отвечает мама. «А Кэлси любит только деньги и власть. Он не умеет любить. Знаешь, доченька, когда я вышла за него замуж, искренне хотела полюбить его. А если бы он не вел себя как скотина, возможно, у нас и была бы прекрасная семья. Но он не оставил мне шанса полюбить его». «Как же теперь ты поступишь?» Спрашиваю я ее. «Попрошу императора развод. Теперь-то я могу это сделать. Ты знаешь, Велена...» Я ведь только этой мечтой и жила, что ты выйдешь замуж, и я стану свободной. Когда мы ездили на осенний бал, я напомнила Геонас, и он пообещал подобрать тебе мужа. Не хотела, чтобы ты выходила замуж по выбору Кэлси. Я знала, что мне в отместку он выберет какого-нибудь мерзавца. «А куда ты пойдешь после развода?» Беспокоюсь я за маму. «Она столько пережила и достойна счастья. Я могла бы попросить Рангара, чтобы ты поехала с нами». «Нет, Велена, я поеду домой. Мне дядюшка оставил наследство, все оформив таким образом, чтобы Кэлси не смог наложить на него свои лапы. Дядюшка за мною даже приданого не дал, сказав, что император и так щедро дарил этого мерзавца, а мое состояние мне пригодится. Как в воду глядел. Не устаю благодарить богиню-матерь за прозорливость моего дядюшки. Я богата, Велена, и все свое состояние завещаю тебе. Зачем мне состояние, если у меня есть моя мама?